Глава 8. Наследие скульптора. Найти пещеру, подходящую на роль убежища, виду особого труда не составило. Причем не искусственную, а созданную самой природой. Судя по всему, когда-то из этого отверстия вытекала лава, а потом произошел какой-то катаклизм. В пещере был глубокий колодец, через который можно было увидеть проносящиеся под землей потоки лавы, от которых исходил нестерпимый жар. Из лавы выпрыгивали монстры, похожие на дельфинов, но виду было страшно на них даже смотреть. А вдруг я сгорю лишь от одного взгляда на них? Нет, я точно не буду с ними сражаться. У Вида не было никакого желания сражаться с этими монстрами. Он уселся на землю и задумчиво уставился на золотую птицу. Та, заметив это, бросила на Вида удивленный взгляд. Эх, был бы я птицей. Насколько легче мне было бы разведывать обстановку. Понаблюдав за золотой птицей, Виид вырезал небольшую ворону. В Джигаласе, густо покрытом вулканическим пеплом, с наступлением сумерек ворона совершенно не будет бросаться в глаза. Скульптурная трансформация! Тело Виида резко уменьшилось и покрылось перьями, превратившись в ворона с угольно-черными бусинками глаз. В этом теле вы не сможете использовать оружие, которое несли до сих пор. Вы превратились в маленькую птицу. И теперь ваша ловкость при ношении тяжелого оружия будет сильно падать. Если вы не будете поддерживать свою силу и ловкость хотя бы на минимуме, то не сможете ни летать, ни ходить. Из-за применения скульптурной трансформации, ваш интеллект и мудрость значительно снизились, но зато увеличилась ловкость, позволяющая быстро летать. К сожалению, став вороном, он потерял одну важную характеристику – удачу. Ведь как это ни печально, во все времена вороны считались символом несчастья. Мана, выносливость и здоровье снижается на 25%. Действует, пока не будет отменена скульптурная трансформация. От полученного сообщения Вииду захотелось плакать. Кар! Но вместо плача из его клюва исторгся раздражающий, неприятный вой, напугавший золотую птицу и желтого. А золотой человек, услышав его, и вовсе предпочел удалиться. В любом случае, я всего лишь собираюсь разведать местность. В обличии ворона я не смогу сражаться. Единственное оружие, которое я смогу использовать в этом облике, это собственный клюв. Шарк-шарк-шарк-шарк. Вид сделал несколько небольших шагов, чтобы приспособиться к новому телу. Маленький ворон, несколько раз встав и сев, каркнул и распахнул крылья. Виду, чтобы как следует приспособиться к новому телу, пришлось ходить в течение 10 минут. Думаю, пришла пора попытаться взлететь. Вид, как мог, быстро мчался по пустырю. Да-да-да-да-да-да-да-да! Он бежал, размахивая крыльями, и представлял себя взлетающим в небо самолетом. И вот, наконец, резко подпрыгнув, ворон взмыл в небо. Полет проходил нормально. Правда, крыльям еще надо было привыкнуть. Рассекая воздух, он взлетал выше и выше. Мимо пролетали огненные дрейки, но, к сожалению, он был слишком слаб, чтобы их атаковать. Огненные дрейки Джигаласа были хоть и смелыми, но очень слабыми существами. И в человеческом обличии он смог бы их легко победить. Но не в теле ворона, единственным оружием которого был клюв. Сделав круг, Виид решил вернуться в Джигалас. Джигалас населяло огромное количество разнообразных монстров. Их было настолько много, что провинцию можно было смело назвать заповедником монстров. В видео, размещенном на домашней странице Королевской дороги, этот регион называли самым опасным местом. Виид летел, стараясь не издавать ни звука, опасаясь привлечь к себе внимание враждебных представителей местной фауны. Превратившись в ворона, он смог увидеть все самые потаенные уголки Джигаласа, которые невозможно было рассмотреть с земли. Джигалас был обширной вулканической зоной, отделенной от ледников заснеженными холмами и никогда не замерзающей рекой. «Здесь все либо слишком горячее, либо до крайности холодное». По обеим сторонам границы бродили высокоуровневые монстры. Монстры с холодной части острова набрасывались на монстров с теплой, то и дело появляющихся из темного зева пещеры. Это была территория непрекращающихся битв, попасть в которую маленькой вороне совсем не хотелось. «Мне нужно найти пиратов Армения». Даже в облике ворона проводить разведку этой местности было невероятно сложно. Из вулканов, вокруг которых кружили огненные дрейки, то и дело вырывался раскаленный пар. Земля вокруг была полна трещин, через которые виднелись стремительно несущиеся потоки лавы. и лишь один участок, на котором возвышалась древняя каменная башня, был относительно цел. «А это что такое?» Вид, настороженно поглядывая по сторонам, полетел к башне. Ее шпили были плотно облеплены монстрами, но, к счастью, они не посчитали ворона достойной добычей, и он смог беспрепятственно добраться до входа. Вход в башню охраняли живые скульптуры, за основу которых были взяты образы самых опасных монстров Джигаласа. После смерти Гейхара фон Арпена империя распалась, а всю ее территорию заполнили орды захватчиков, неся повсюду разрушение и хаос. И все, что от нее осталось, это такие вот статуи, разбросанные по всем ее уголкам. Память о человеке, пылающем страстью к красоте и искусству. В Джигаласе можно было найти драгоценные металлы и камни, очень редко встречающиеся в других уголках Версальского континента. Чаще всего живые скульптуры создавались как раз из таких металлов. Возможно, поэтому после падения империи многие скульпторы бежали именно в эти земли. Благодаря императору Гейхару в то далекое время уровень скульптуры на континенте был очень высок. Однако вскоре после прибытия в провинцию Джигалас, беглые скульпторы погибли. Кто-то из-за тяжелых погодных условий, кто-то по вине обитающих здесь монстров. А эта башня оказалась всем, что у них осталось. Глава гильдии, Ронин с 13 скульпторами. Вы сделали великое открытие в истории скульптуры. Если вы сообщите о нем главе гильдии скульпторов, то получите большое вознаграждение. Наследие скульпторов, найденное в Джигаласе. На стене башни резцом начертана какая-то фраза. Имя автора неизвестно, но скорее всего это был знаменитый скульптор Идо. Великий скульптор. Второй из 5 прославленных мастеров-скульпторов, когда-то живший в славном городе Гелиуме. Возможно, именно он оставил здесь свой след. Виит опасался в одиночку заходить в башню. «Вызываю рыцаря смерти!» Пространство замерцало, и перед Виитом появился рыцарь смерти Ван Хок. «Хозяин, какой-то у вас сегодня необычный вид. Ну, вам идет». «Это было необходимо». Он направился к башне, пропустив рыцаря смерти вперед. Но оказалось, что дверь открывается не снаружи, а изнутри. Не будь рядом рыцаря смерти, такое замешательство могло стать для него роковым. На каждом этаже стояли жутко выглядящие скульптуры, монстров с злобными глазами, замеревшие словно в ожидании атаки. От них исходила настоящая угроза. Время оставило на них свой след в виде толстого слоя пыли. «Здесь так много монстров! Неужели их создал мастер, который раньше здесь жил?» Здесь были насекомые и большие морские монстры. Были солдаты, рыцари и дворяне всех королевств, выглядевшие словно живые. Наверху башни была небольшая скульптура огня, созданная великим Ронином. Даже по прошествии стольких лет бронза и золото, из которых она была сделана, ничуть не поблекли, и скульптура оставалась как прежде сверкающей. Наследие скульптора, оставившее в башне такое огромное количество скульптур, вызывало в душе чувство тоски и одиночества. Но тем не менее, это место отлично подходило и для собранных здесь многочисленных шедевров, и для 4 великолепных работ. За то время, что Виит рассматривал исторические скульптуры, его характеристика искусства увеличилась на 189 очков, а навык скульптурного мастерства подрос на 8%. Это была награда за нахождение наследия великих скульпторов. Я тщательно осмотрел все скульптуры, но так и не узнал, кто их создал. К сожалению, даже тщательно исследовав руины башни, он не смог узнать имена работавших здесь мастеров. Покинув башню, оставленную людям в наследство великими скульпторами, Виит вновь занялся исследованиями Джигаласа. Во время путешествия ему несколько раз попадались созданные скульпторами статуи. Однако из-за сильного повреждения лавой, понять, какого монстра пытался изобразить скульптор, было попросту невозможно. Чтобы найти эти скульптуры, ему пришлось подниматься высоко в небо, где его не могли достать летающие монстры. Похоже, по этой тропе скульптор спускался к статуе. Кажется, там есть золото и серебро. Вид знал, что даже в маленькую скульптуру нужно вложить много труда. Что уж говорить о статуях с добавлением драгоценных металлов. Перво-наперво скульптуру требовалось правильно разместить, и думать при этом нужно было не о деньгах, а о работе. Создавая скульптуру, мастеру приходилось много двигаться, и по его следам можно было легко понять, какой материал он использовал для работы и где он его брал. И этот след на земле не исчезал уже никогда. 3-й по величине пик Джигаласа, которому ввел след скульптора, был заселен драконами и воинами хаоса, к которым ворону приближаться было небезопасно. но он все же смог разглядеть вход то ли в заброшенную шахту, то ли в какое-то подземелье. Кажется, скульптор ходил именно туда. Вот только я не нашел здесь никаких следов пиратов Армения. Зная он хоть примерно место их высадки, круг его поисков значительно снизился. Может, они не поплыли вверх по незамерзающей реке, а высадились в области ледника? Необходимо провести разведку вдоль границы ледника. Было нестерпимо холодно. Мороз кусал клюв и крылья. Но Вид даже не думал прекращать воздушную разведку. И в конце концов ему удалось обнаружить оставленные пиратами следы. Место, где находились следы, было сильно затоптано монстрами и засыпано снегом. Однако большое количество людей, пройдя по этому месту, оставило много следов. Кроме того, хорошим доказательством послужили замерзшие останки погибших здесь пиратов. «Пираты Армения точно здесь были!» Следы пиратов, прибывших в Джигалас, разыскать оказалось непросто. Но зато теперь он точно знал, в какую сторону они пошли. Он несколько раз облетел место, где лежали останки замерзших пиратов, но не нашел там ничего, кроме нескольких вещей погибших. Проследовав по следам дальше, Вид добрался до седьмого пика Джигаласа. Основная масса пиратов, добравшихся сюда, была мертва. Обитающие в недрах горы монстры не оставили от них ничего, кроме кучки доспехов. От границы ледников, прежде чем наткнуться на отряд монстров, они двигались по прямой. А значит, искали место, находящееся где-то поблизости. Вот только добраться туда, судя по всему, они не смогли. И это, скорее всего, произошло от того, что монстры учуяли их запах. После этого Вид вернулся к месту, где его ждали золотой человек с желтым, и, отменив скульптурную трансформацию, вновь стал скелетом. «Золотой человек. Гол, пол, пол. А зачем я понадобился вам в выходной? Ты же знаешь, что я доверяю тебе больше, чем остальным». «Это правда?» Когда он отсутствовал в течение долгого времени, привязанность живых скульптур по отношению к нему немного падала. «Готовься к сражению! Вызываю рыцаря смерти!» «Хозяин, я готов сражаться в любое время!» Он призывал рыцаря смерти. Золотой человек ехал верхом на желтом. Их сопровождал рыцарь смерти, снаряженный всем необходимым некроманту оружием. «Проверка умений!» «Призыв нежити! 7-го среднего уровня!» 65%. Вы можете создать нежить и использовать ее в своих целях. Количество нежити, которые вы можете призвать, и ее тип будут зависеть от уровня вашего мастерства. Первый этап вызова нежити – понимание. 1187. Второй этап вызова нежити – понимание. 450. Третий этап вызова нежити – понимание. 11. Взрыв трупа 3. Среднего уровня. 41%. Мощная магия, уничтожающая все живое вокруг. В настоящее время вы находитесь под эффектом скульптурной трансформации. Из-за эффекта трансформации на некоторые ваши умения и характеристики наложен штраф. Навык понимания скульптуры 3-го высшего уровня давал игроку значительные преимущества. Помимо различных магических проклятий, этот навык позволял создавать охранников-големов. Отлично! Призыв нежити достиг 7-го среднего уровня. Под влиянием скульптурной трансформации у Вида увеличились все навыки, касающиеся поднятия нежити, и снизились эффекты всех атакующих умений. «Думаю, пришло время начинать охоту». Вид ласково взглянул на рыцаря смерти и произнес: «Ван Хок, брат, у меня нет никого надежнее тебя. Того, кого я мог бы, не опасаясь, отправить вперед». «Я знаю, хозяин». Больше ничего не сказав, рыцарь смерти зашагал вперед. Во время сражений рыцарь смерти и Вит обычно находились на переднем крае вместе. «Отправить рыцаря смерти сражаться, самому оставаться за его спиной. Я к такому не привык». Но именно такой была особенность профессии некроманта. Создание проклятий и поднятие нежити. Теория тьмы. Рыцарь смерти, тело которого окружила удивительная аура, вошел в подземелье. Из каждого темного угла, встречавшегося на пути, на рыцаря смерти лезли озлобленные тени. Кроме привидений, на него нападали группы летучих мышей примерно 300 уровня. «Вызываю к вам рыцаря темного легиона. Слушайте приказ хозяина». Рыцарь смерти во все стороны размахивал мечом, пытаясь отбить обрушившиеся на него атаки. Хлопающие крыльями противники набрасывались на него всей стаей, совсем не желая нападать поодиночке. Стоило немного отвлечься, как очередная летучая мышь вцепилась в тело рыцаря смерти. Они плевались, похоже, на слизь липкой слюной, которая сковывала движение рыцаря смерти. Она была настолько токсичной, что могла растворить плоть до костей. но ее яд не действовал на рыцаря смерти. Понаблюдав за всем этим, Вид кивнул. «С этими монстрами можно справиться. Правда, придется потрудиться. В крайнем случае, если летучие мыши окажутся слишком сильными, можно будет сбежать, оставив им рыцаря смерти. Думаю, их атаки не должны быть слишком сильными, даже несмотря на высокий уровень. Скорее всего, основная их сила заключается в слюне, которая сковывает движение рыцаря смерти, игнорируя уровень его брони. Атаки летучих мышей были слишком быстры, чтобы успевать от них уклоняться. Убийцы, авантюристы, исследователи, воры, возможно, нашли бы способ с ними справиться. Их навыки помогли бы найти нору летучих мышей». Вит решил использовать рыцаря смерти в роли приманки. Достав посох павшего святого, он начал призыв. «Скоро ваше тело поднимется нежитью. Вы будете служить мне вечно. Манифест некроманта». «Вы использовали манифест некроманта. Эффективность создания нежити увеличивается на 15%. Физические способности цели уменьшаются на 10%. Душевная боль цели увеличивается на 10%. Враждебность цели к некроманту значительно возрастет». Манифест некроманта. Прочитав это заклинание, перед началом сражения можно было на время увеличить свои силы. В этот момент некоторые летучие мыши, до этого атаковавшие рыцаря смерти, заметили Вида. Около 10 особей напали на него, кусаясь и плюясь отравленной слюной. Кости Вида зазвенели. «Вы глубоко под землей, в недоступном для света месте. Пространство вокруг ограничено. Вы чувствуете замешательство и горечь. Вынуждены оставаться здесь целую вечность. Боль не проходит. Даже на рассвете, пробудившись ото сна и открыв глаза, вы чувствуете себя уставшими и сонными. Усталость накапливается. Ваше тело зудит, а кровь вскипает. Тело гниет и разлагается, распространяя вокруг зловоние, заражающее все живое вокруг. Вызываю ядовитый туман». Вид непрерывно читал заклинания, вызывающие магические проклятия. Он читал заклинания на одном дыхании, словно национальный гимн, успевая кастовать в минуту около 4 проклятий. Для того, чтобы магическое проклятие работало, требовалось большое количество маны. Во время сражения он обычно распространял проклятие с помощью живых скульптур. Магические проклятия можно было замедлить и использовать в нужный момент. И это было хорошо, так как во время непрерывного каста сильно падала концентрация. Когда концентрация падала, заклинания становились намного слабее, а порой и вовсе не срабатывали. Из-за проклятий летучие мыши заметно ослабели. Когда одна из тварей отвалилась от рыцаря смерти и сдохла, Вид облегченно вздохнул. «Взрыв трупа!» – выкрикнул он. Тело летучей мыши взорвалось, и во все стороны полетели осколки. Этот навык считался одним из самых сильных умений некроманта. Взрыв ударил по прицепившимся к рыцарю смерти тварям, нанеся многим из них смертельный урон. Рыцарь смерти тоже попал в эпицентр взрыва, но благодаря плотно облепившим его тело летучим мышам, почти не пострадал. «Из-за частого использования магии ваша концентрация сильно упала». Глаза Вида заволокла белесая пелена. Его мудрость и интеллект были довольно высоки, но он использовал слишком много заклинаний высокого уровня. У летучих мышей теперь появился новый объект для враждебности. На рыцаре смерти остались только 2 особи, остальные разлетелись. Из-за эффектов проклятия их скорость заметно снизилась, ориентация нарушилась, и они хаотично летали, то и дело врезаясь друг в друга. «Золотой человек, стреляй! Гол, гол, гол!» Золотой человек, достав лук высшего эльфа Эрика, обрушил на врага град стрел. Стрелы, сделанные из благословленных камней и окропленные святой водой, еще больше замедляли противника. Летучие мыши пытались преодолеть сопротивление и добраться до врага. «Золотая птица, присоединяйся к сражению!» Золотая птица равнодушно выслушала приказ и продолжила чистить перья. Вид так и не смог с ней подружиться, поэтому она даже не пыталась помочь ему в бою. Но тут из трещины в землю ярко полыхнуло золотом. «Гол-гол, огонь!» Из земли вырвался столб пламени. Золотой человек обладает практически полным сопротивлением к огню, что позволяло ему по максимуму использовать свои способности в бою. Однако при слишком высоких температурах золото все же немного плавилось. Но золотой человек, хотевший любой ценой защитить хозяина, решительно двинулся сквозь огонь. Но, как оказалось, летучие мыши тоже не боялись пламени. У монстров, живущих в Джигаласе, было очень сильное сопротивление огню. Некоторые летучие мыши, когда произошел взрыв, упали объятые пламенем. но вскоре, небрежно сбив огонь, вновь бросились в бой. Вида из Золотого Человека атаковала не менее 15 монстров. Вид, резко оттолкнув Золотого Человека в сторону, взмахнул жезлом. Вид фехтовал довольно хорошо, но из-за слишком частого использования магии его глаза застилала пелена, мешающая точности атак. Кроме того, большинство его навыков фехтования были заменены на заклинания, насылающие проклятия и умение воскрешать нежить. Ну и вдобавок ко всему, сила и скорость лича были слишком низкими и не подходили для боя на мечах. Летучие мыши, отброшенные жезлом, вновь вернулись и начали плеваться ядовитой слюной. Вы попали под действие оцепенения. Скорость передвижения снизилась на 80%. При перемещении нужно прикладывать на 95% больше усилий. Виду стало сложно противостоять интенсивным атакам летучих мышей. Для некроманта, наиболее уязвимого в ближнем бою, это была худшая ситуация из всех возможных. Одна из мышей вдруг плюнула в Вида какими-то семенами. Вы поражены семенами цветка Раймонд. Было бы лучше как можно быстрее от них избавиться. Семена цветка Раймонд укореняются очень быстро. Быстрее выдерните их рукой. Семена цветов Раймонд. Десятки красных семян впивались в тело Вида. А Вид, никогда раньше не сталкивающийся с таким видом атак, ничего не мог сделать. Растение Раймонд начало расти. Некоторые растения Джигаласа, поглощая жизненную силу живых существ, росли очень быстро. Вид пытался выдергивать их из костей и одежды пальцами, но это помогало мало. Они высасывали его жизненную силу еще больше и укоренялись. А на их стеблях распускались прекрасные цветы. Цветы Раймонд, высеянные летучими мышами, начали цвести. Каждый цветок имел свой цвет. Желтый, розовый, синий. Лепестки, длинные и сочные, испускали сладкий, освежающий аромат. Здоровье Виида сильно уменьшилось. Прогремел взрыв. Летучих мышей Джигалаза с их слабым телом выручал разрушительный стиль борьбы. И у некроманта перед ними не было никаких преимуществ. Капитан второго флота королевства Хайвен Дринпелт, адмирал гильдии Гермес, направился в сторону входа в порт Нерии. На острове Иппе был замечен корабль-призрак с личом в роли капитана. Возможно, это Виид. Голову адмирала Дринпельда прикрывала широкая шляпа с пером, а на поясе он носил длинный меч. «Нет никаких сомнений, что он выполняет квест», – подумал Дринпельд, пригладив усы. Он слышал слухи, которые ходили о Вииде из Земли Магии, квесты, которые выполнял Виид в Королевской Дороге, и сражения, в которых он участвовал, заставляли кровь адмирала вскипать. «Этот человек не может по-настоящему знать море!» А человека, который не знает море, очень легко поймать. Дринпельда абсолютно не интересовало, на каком этапе выполнения сейчас квест Виида. Второй флот королевства Хайвен насчитывал 37 парусных судов, которых вполне хватало для демонстрации силы. «Я буду первым, кто поймает Виида в Королевской Дороге!» За Дринпельдом следовала колонна, состоящая примерно из 1200 человек. Команда была сформирована из высокоуровневых игроков, специализировавшихся исключительно на дуэлях. «Гол, гол, гол!» Вид оттолкнул Золотого Человека ненамеренно, но этого оказалось достаточным, чтобы восстановить понизившееся дружелюбие. «Хозяин заботится о моей жизни больше, чем о собственной!» Вид же просто боялся, что живая скульптура разрушится. Для него материальная ценность Золотого Человека была гораздо выше, чем ценность Ледяного Дракона или Виверны. Только из-за этого он решил его спасти. «Хозяин, потерпите немного!» «Гол, гол, гол!» Золотой человек верхом на желтом бросился спасать Виида. В этот момент сильно израненный рыцарь смерти смог убить еще двух летучих мышей. Уровень рыцаря смерти был намного выше, чем у этих тварей, но они слишком быстро передвигались. Большая часть летучих мышей атаковала Виида. Он спровоцировал их агрессию, воспользовавшись заклинанием «Манифест некроманта» и «Взрыв трупа». Эти твари плевались в Виида семенами цветов Раймонд, и ему приходилось кататься по земле, чтобы хоть часть семян с себя сбить. Только благодаря благословению богини земли и силе обманувшего смерть, ему удалось избежать потери уровня. Сильно израненный, он поднялся с земли и взмахнул посохом. На него тут же набросились летучие мыши, впиваясь зубами в кости шеи, лица и плеч, и Вииду пришлось активировать одно из своих оборонительных умений – каменную кожу. Этот навык, защищающий тело от физических атак, был им получен в башне героев. На его костях выросли каменные шипы. Но ненормальные летучие мыши продолжали грызть камень, словно не замечая разницы. Причем их не останавливали даже сломанные зубы. Как удачно вышло. Зато теперь они перестали высаживать в его тело семена взрывающихся цветов. И Виит наконец смог перевести дыхание. Виит дотронулся левой рукой до места на теле, от которого исходила самая сильная боль. «Поглощение жизни! Поглощение маны!» Летучая мышь, попавшая под его руку, начала отчаянно извиваться. Тогда Виит задействовал и вторую руку. Он впитывал ману и жизненную силу тварей, и их атаки становились все слабее. Потеряв огромную часть здоровья и сил, летучие мыши выглядели так, будто с минуты на минуту умрут. Их жизнь едва тлела, а в глазах застыло страдание. «Я не подобрал предметы, выпавшие из тел после взрыва трупа!» Ему было очень обидно, что пропало столько трофеев. После того, как он возродился с помощью силы обманувшего смерть, у него не было другого желания, кроме как отомстить. «Му!» Услышал Виит рев желтого, бросившегося в атаку. Летучие мыши тут же переключились на быка, отвлекшись от Виита. Благодаря этому Виит смог действовать еще эффективнее, обеими руками поглощая их ману и жизнь. Теперь основная масса летучих мышей висела на желтом. Но благодаря действиям Виита они быстро оказывались на земле и умирали. «Хозяин! Золотой человек достал голубой сапфир! Разрушение драгоценного камня!» Золотой человек, воспользовавшись своей силой, высвободил заключенную в сапфире магию. «Сапфирная пыль!» Подул ветер, и повсюду закружилась прекрасная сапфирная пыль. Прикоснувшись к ней, летучие мыши превращались в красивые скульптуры из голубого льда. Виит, Желтый и Рыцарь Смерти тоже частично попали под действие сапфирной пыли. «Наложен эффект заморозки. Здоровье будет уменьшаться на 190 единиц каждую секунду. Выносливость будет быстро снижаться у всех, кроме нежити. Передвижение невозможно. Невозможно использовать магию. Вы не можете пользоваться оружием». Магия Золотого Человека нанесла серьезный урон летучим мышам. Они были заморожены и не могли летать. А проклятия, наложенные на них перед этим видом, еще больше усилили заморозку. У летучих мышей, живущих в Джигаласте, не было никакого сопротивления магии. А Виит никак не мог избавиться от вцепившихся в его тело четырех летучих мышей. И это его сильно раздражало. «Вы не в силах меня остановить!» Ситуация не могла разрешиться сама собой. И ему пришлось сражаться с замороженными летучими мышами. «Поглощение жизни! Поглощение маны!» Если бы не каменная кожа и большое количество выносливости и здоровья, Виит не смог бы пережить укусы этих тварей. Только благодаря умению каменной кожи и навыку поглощения жизни он смог выжить. Воин без хорошей брони никогда не смог бы такое вынести. Значительно ослабленных, но все же еще живых летучих мышей разделили между собой Золотой Человек и Желтый. Желтый набросился на замороженных тварей и начал топтать их ногами. От его атак здоровье летучих мышей уменьшилось вдвое. Из-за большого количества нанесенных ударов ваша сила увеличилась на 1. Если у игрока после боя оставалось меньше 5% здоровья, одна из его характеристик увеличивалась. Чтобы получить это достижение, нужно было рискнуть жизнью. Между тем, Рыцарь Смерти, Желтый и Золотой Человек избавились от последних врагов. Здоровье Виита к концу сражения замерло на отметке 5%, а количество маны снизилось до 8%. Он подвергался непрерывным атакам на всем протяжении битвы. Поскольку Джигалас был жарким регионом, когда заморозка спала, его концентрация и скорость восстановления быстро вернулись к норме. Это была его первая битва в образе некроманта, но она доставила ему ни с чем не сравнимое удовольствие. Окрыленный победой, Виит колдовал, улыбаясь во всю свою челюсть. «Вернитесь на землю, на которой вы когда-то жили, в место, где вас настигла судьба. Высеките на земле законы тьмы. Пусть люди помнят о них вечно. Поднятие нежити!» Превращенные в нежить летучие мыши поднялись с земли и взлетели. Летучие мыши, поднятые нежитью, из-за сломанных крыльев и свернутых шей, имели всего по 30% здоровья и примерно столько же брони. Виит устало подошел к рыцарю смерти и обратил в нежить убитых им тварей. В итоге, к концу сражения, он имел в своем распоряжении 25 летучих мышей. Он построил их в три колонны и сказал: «Я ваш повелитель! Я дал вам плоть и кровь, и теперь вы не сможете умереть без моего разрешения. Подчинение души!» Максимальное здоровье нежити увеличилось на 15%. Она стала немного проворнее и беспрекословно повинуется командам. Он благословил нежить, используя магию. Теперь он мог сражаться как настоящий некромант. Вит и рыцарь смерти вернулись к месту, где их впервые атаковали летучие мыши, и подверглись еще одному нападению. На сей раз нападавших было всего 15, и ситуация развивалась совсем по-другому. «В бой! Уничтожьте врагов!» В этот раз Вит решил лично не участвовать в сражении и отступил назад. Он наблюдал за сражением со стороны, лишь изредка кидая в врага проклятия и заклинания. Каждый раз, когда падал очередной враг, Вит кастовал заклинание поднятия нежити. Количество врагов постепенно уменьшалось. Очень сильно помогал в битве рыцарь смерти. Его сила и навыки владения мечом позволили довольно быстро уничтожить врагов. Золотой человек осыпал врагов стрелами. Летучие мыши, превращенные в нежить, то и дело гибли в бою. Но Виит их тут же поднимал. Одна из особенностей профессии некроманта – бесконечное восстановление нежити. Впоследствии Виит смог уничтожить еще 5 стай летучих мышей, и в итоге в его распоряжении оказалось 89 поднятых особей. Чем быстрее проходила охота, тем больше опыта он получал. «Слава нашему господину!» «Господин, возьмите мой меч!» Наткнувшись на чьи-то кости, он смог призвать скелетов рыцарей и скелетов магов, и теперь у него в распоряжении был небольшой легион нежити. «Пришло время призвать зомби!» После следующего сражения он собрал тела летучих мышей и создал зомби. Зомби выглядели неприятно и очень медленно двигались, но зато имели кислотный яд и высокую защиту. Вид нежити был очень важен. Если верить книге, от качества нежити зависела ее максимальная эффективность. За одну ночь непрерывной охоты Вит заметно увеличил свой легион нежити. Теперь у него было 89 летучих мышей, 55 скелетов волшебников, 20 скелетов рыцарей, 40 зомби и 5 сожженных лошадей. На поддержку такого количества нежити и зомби уходило большое количество маны. Причем скелетов рыцарей, волшебников и зомби поддерживать было намного легче, чем остальную нежить. Он надел на палец кольцо восстановления маны, которое увеличивало скорость восстановления маны на 10%, а ее максимальное значение на 55%. На руку одел браслет Бахаран, одно из сокровищ империи Нифльхейм, увеличивающий восстановление маны на 20%. Кроме того, у него было благословение богини Земли, которое добавило дополнительные 40% к его мане. У него было достаточно сил, чтобы поддерживать легион нежити. На первый день охоты он получил 27% опыта. На следующий день – 29%. Умения поднятия нежити и создания скелетов отлично зарекомендовали себя в бою и идеально подходили любому некроманту. Золотая птица кружила высоко в небе, с высоты полета наблюдая за марширующим по земле легионом нежити.